вы вершители судеб, вы восхваляете похоть, ведь в ваших чёрствых мозгах лишь только падали копоть. Ведь крокодиловы слёзы, по сути, бесполезно. Кому-то соль на раны, кому-то в ноздри перцов. Тебя никто не услышит, нужно, чтоб было тише. Кого-то похоронят, кто-то поднимется выше. Строить карьеру по трупам, копить вилки по трупам. И здесь теперь стало модно считать себя землепупом. Никто не нужен друг другу, друзья стали врагами. Мы так стремимся пристать пред адовыми вратами. Любовь убита, кинь пару палок под вечер. Твоя судьба решена на очередном вече. Но вроде все довольны, лишь по ночам кто-то стонет. Кто плавать в дерьме не может, тот по-любому утонет. Каждый день сочится яд сквозь стальные трубы. Люди не люди, так не ищут трупы. Как сказал Пташ. Люди не люди, так не ищут трупы. Снова мечты истребила рутинная работа. Все как обычно, тебя пожирает это болото. И снова вложили цветы на крышу нового грота. Что происходит, а? Вас пожирает это болото. И снова манит и манит солнечная Дакота. Мой выбор прост, меня пожирает это болото. И снова в строю, не досчитались кого-то. Да все нормально, нас пожирает это болото. Все реже лица мелькают сквозь фонари аллей. В пустых глазах незнакомых ты обнаружишь друзей. Пока кто-то буравчиком сверлит трубу нефтепровода. На Ягуар ушла очередная банкнота. И вроде все нормально, и даже заебись. Но порой так страшно посмотреть вниз. В то время как пускают слюни на фото голого тела звезды. Они пишут законы, которым на нас от пизды. Снова трагично кончилась банальненькая драма. Иисуса выгнали за пороги храма, набивая карманы. Одни восхваляют суть Кайна, другие тупо ноют и хвалят времена Сталина. Да, блять, тут все довольны, кричит мне парень с лопатой. Но если лучше чуть, жди удара в спину лопатой. Ведь люди по-прежнему гады, шакалы и твари. И страшно подумать, что все это создали мы сами. Ай-яу! Снова мечты истребила рутинная работа. Все как обычно, тебя пожирает это болото. И снова вложили цветы на крышу нового грота. Что происходит, а? Вас пожирает это болото. И снова манит и манит солнечная Дакота. Мой выбор прост, меня пожирает это болото. И снова в строю, не досчитались кого-то. Да все нормально, нас пожирает это болото.